Север Сноуфилда. Широкая долина. «Что происходит?» Тина Челк была в замешательстве. Она послала за героической душой своего фамильяра Кондора, но он не смог за ним угнаться. Но под рожей земли, доносившейся с юга, она сразу же поняла, что там что-то происходило. Перед своим уходом Гильгамеш сказал: «Похоже, мне представился случай сражаться в полную силу в этой войне». Другими словами, источником землетрясения, вероятно, был ее слуга, подошедший к сражению со всей серьезностью. Огромные объемы Од, внутренней мистической энергии ее тела, утекали прочь. Источником силы для связанного контрактом слуги являлись Святой Грааль и энергия самого мастера. Пока она находилась на этой земле, Тина могла брать ману из местных духовных жил и преобразовывать ее в Од по своему желанию. Но теперь она чувствовала, что ее тело будет полностью истощено, если она утратит сосредоточение. Магические цепи Тины, с чудовищной скоростью преобразовывавшие энергию, были напряжены до предела. Однако девочка не позволила дискомфорту отразиться на своем лице и стойко выносила нагрузку. Она не проявит слабость перед своими людьми, которые в нее верили. Кроме того, если она дрогнет от такой мелочи, то не будет достойна называться подданной короля, как сказал Гильгамеш. Думая об этом, Тина была убеждена в одном. Там был благородный фантазм, уничтоживший сам мир. Гильгамеш отрубил общее восприятие и телепатическую связь. Поэтому Тина не знала, что творилось на поле боя, но этот поток энергии говорил сам за себя. Тина была убеждена, что ни один слуга не мог выжить, столкнувшись с такой мощью. Стоило ли ей радоваться, что одна фигура покинет шахматную доску так рано? Или сокрушаться по поводу того, что ее слуга раскрылся перед остальными мастерами? Пока девочка мучилась сомнениями, произошло нечто, поразившее ее еще сильнее. Поскольку Тина использовала уникальную магию, бравшую энергию из земли, она почувствовала это даже на таком расстоянии. «Невозможно!» Внушительная мощь струилась в пустыню, чтобы противостоять Гильгамешу. Ее источником были не духовные жилы. Словно сама планета явилась на бой, направляя туда огромные объемы маны. Можно было даже ошибочно подумать, что силе Гильгамеша, способной уничтожить мир, противостояла сама противодействующая сила планеты. Затем она поняла. Прямо сейчас героическая душа, сражавшаяся в пустыне с Гильгамешем, была как минимум равна ему по силе. Это было существо, выходящее за правила игры. Пустыня. Вероятно, Энкиду был призван Лансером из-за его благородного фантазма. Однако было не совсем правильно называть это фантазмом. Орудие для укрепления связи между богами и людьми. Такова была истинная природа Энкиду. Согласно одной легенде, в попытке сохранить свою силу боги послали на землю Гильгамеша, чтобы под его властью люди продолжали поклоняться им. Однако он не исполнил свой долг, и вместо этого правил так, что люди лишь еще сильнее отдалились от богов. Возможно, король героев забыл, возможно, не придал этому значения. Чтобы наказать короля героев, не исполнившего свой долг, боги создали копье. То есть Энкиду был рожден как идея божественного оружия, которое должно было пронзить враждебность Гильгамеша и вернуть его в руки богов. Поэтому шанс того, что Грааль изберет его на роль Лансера, был очень высок. Также можно было сказать, что его благородный фантазм, атака, использовавшая в качестве оружия его собственное тело, лучше всего подходил для копейщика Лансера. Он просто пробьет мир насквозь и сошьет его обратно воедино. Если в пропасти между небом и землей существовала стена, он существовал для того, чтобы пронзить ее. Но боги вновь просчитались, точно так же, как и с Гильгамешем. Вступив на землю и вступив в контакт с людьми, оружие обрело самосознание, Затем он попытался связать миры богов и людей по-своему. Тогда Гильгамеш действительно вернулся бы к богам, другими словами, стал бы ближе к ним. То есть боги не будут править человечеством, а человечество продолжит свой путь в царство богов. Поэтому Энкиду решил стать системой. Он решил стать оружием короля Земли. Он должен был полностью пройти этот путь ради эволюции мира. И он принял решение как человек. Он станет тем, кто избавит короля от одиночества и всегда будет рядом с ним. И в тот момент, когда атака, способная разрушить вечность, готова была обрушиться на него, планета запела. Громадный объем энергии вырвался из земли перед ногами Энкиду и устремился вперед, чтобы поглотить звезду созидания, разделившую небо и землю. «Не сдерживайся». Эти слова предназначались не противостоявшей ему героической душе. Как король героев говорил с Эа, так и Энкиду обратился к потоку маны, поглощавшему трещины пустоты в пространстве. Он говорил с самой планетой. «Я оружие. Используй меня, как пожелаешь». В тот же миг хлынул такой поток маны, что предыдущий в сравнении с ним показался жалкой струйкой. В несколько раз больше объем маны гейзером ударил из-под земли и, обернувшись циклоном энергии, окутал тело Энкиду. Затем энергия стала титаническим копьем света, способным пронзить небо и землю с героической душой в качестве ядра. Это была концепция, однажды распространявшая жизнь. Это были горящие угли, которые когда-то помогли человечеству справиться с первыми страхами. Оно прошло через ад бок о бок с человечеством и теперь пело о рае. Разделение неба и земли было небольшим последствием. Из прошлого в будущее, из будущего в вечность. Оно свяжет земли и моря с небесами. Ужас был вырезан в кармических страданиях жизни. Поэтому со временем человечество перепишет это в свои гены. Оружие и инструмент – бесформенная кукла из грязи. Пройдя свой путь среди людей, оно, познавшее радость дружбы, вскричало. Поскольку этот мир сам по себе был адом, человечество само создаст рай и постигнет начало. «О человечество, подчини своих богов! Энума Элиш!» Могучий удар взвился в небо. Прочертив прямую линию к своей цели, орудие богов Энкиду сшило расколотый мир заново и сошлось с мечом разрыва в жестоком столкновении. И затем... Во сне. «Что это?» Почувствовав, как содрогнулась земля, лежавшая в кровати Куроока Цубаки открыла глаза. Полусонная, она повернулась к окну. Но все выглядело так же, как обычно. Едва она подумала об этом, короткая вспышка осветила небеса вдалеке, и до нее донесся глухой звук, который, казалось, разрывал атмосферу. «Гром!» По спине девочки пробежали мурашки, она свернулась калачиком, натянула на себе одеяло и начала дрожать. «Простите, простите!» Было непонятно, почему она просила прощения. Девочка продолжала бормотать это после каждого раската грома. Она привыкла быть объектом магических экспериментов своих родителей, поэтому не боялась черного духа, не желавшего ей ничего дурного. Однако, похоже, природные феномены, такие как гром и землетрясение, внушали ей ужас. «Гром такой страшный!» И тут тьма в углу комнаты зашевелилась и тихо окружила кровать, защищая девочку от вспышек и звука. Затем от нее отдалилась вторая тьма и выскользнула из дома сквозь щели в оконной раме. Это был мир внутри сна. Здесь не было людей. Родители Цубаки были аккуратно уложены в кровати и спали, как убитые. Фрагмент тьмы, бледный всадник, силой своей энергии оседлав северный ветер, мчался в пустыню на юге. Это странное пространство было псевдомиром, созданное путем связывания мистической энергии Цубаки и ее снов с основой Святого Грааля, встроенной в землю Сноуфилда. Это было нечто, в вплотную приблизившиеся к воплощенным мирам разума, называемым магами зеркалами души. Но поскольку это пространство зависело от множества факторов, вроде богатой маной Земли и врожденных способностей Цубаки, оно явно не могло существовать без ограничений. Этот мир был ограничен Сноуфилдом и его регионами, основой Святого Грааля, и скован множеством правил, но Цубаки, которая неосознанно воплотила этот феномен, не могла об этом знать. Она лишь желала жить счастливо с любимой семьей. Пока его мастер хочет этого, бледный всадник будет использовать свою энергию, чтобы исполнить желание Цубаки. У него не было ни эмоций, ни стремления заполучить Грааль. Он лишь действовал как беспристрастная система для исполнения желаний мастера. Он сам был как Святой Грааль, только очень ограниченный в возможностях. У Цубаки тоже не было ничего особенного, чтобы загадать Святому Граалю. Если бы и было, то она пожелала бы жить так, как жила, до самой старости. В этом отношении ее команду уже можно было считать победившей в войне. Бледный всадник безмолвно продолжал защищать ее, он избавлял девочку от всех бед. Например, когда громы молнии проникли в мир грез, бледный всадник, извиваясь, устремился в настоящий мир, чтобы устранить искажения в реальности. У бледного всадника не было эмоций. Он, как и страх человечества перед болезнями, никогда не умрет. Поэтому он и обладал концепцией разрушения. Поэтому он не боялся. И ему было все равно, что помеха по своей грандиозности могла быть сравнима с написанным в книге Откровения.